«Большей глупости вы придумать не могли», — резко сказал Атан. «Нужно знать варваров. Это в цивилизованной Элладе, да и у нас могут отправить на тот свет любого, невзирая на титулы и общественное положение с помощью яда. Для варваров победить своего врага таким образом позорно, а уж царь Иденферс тем более не опустится столь низко. Тогда возьми и поставь тетиву, коль ты такой смелый», — проворчал Мегабас. Атан вопросительно посмотрел на Дария. Тот, немного поразмыслив, милостиво кивнул головой. Атан привычным движением, многократно отработанным до автоматизма, принял необходимую позу, зафиксировав древко лука под левой ногой, закрепил один конец тетивы в наконечнике и мощным рывком попытался согнуть подарок Иденферса. Попыхтев некоторое время и сделавшись красным, как вареный рак, Атан с раздражением сказал: «Лук как лук, вот только годы мои уже не те и сила ушла. Ну-ка, дай я попробую», — раззадорился Мегабас, отбросив все сомнения и колебания. Все знали, что у него сила медвежья. Он легко мог одним движением сломать древко копья или свалить быка на землю, схватив его за рога. Кряжистый Мегабас взял лук и пыхтел над ним несколько дольше, чем Атан. Увы, даже его сила ничего не смогла поделать со скифским луком. Видимо, чтобы поставить на место тетиву, нужна была не только сила, но и соответствующая сноровка. Скифские луки отличались от персидских, поэтому приготовить подарок Иденферса к стрельбе мог только опытный стрелок скиф. Судя по всему, и скифы не все могли справиться с этим подарком, коль уж Иденферс выбрал его для передачи врагу. Неожиданно Дарью вспомнился похожий эпизод, в котором присутствовал лук. Когда Камбис отправил к эфиопам посольство с предложением сдаться на его милость, царь Эфиопии вручил им свой лук и ответил послам: «Передайте его вашему царю и скажите, что если персы так же легко сумеют натянуть столь большой лук, как это делаю я, то пусть они идут войной на эфиопов. Если же нет, пусть тогда персидский царь возблагодарит богов, что они не внушили сынам Эфиопии мысль присоединить к своей земле еще и чужую». Камбис не смог справиться с эфиопским луком и, кипя от злости и раздражения, предложил попробовать натянуть тетиву любому желающему из самых знатных военачальников. Дарий тогда был совсем молодым воином, поэтому в некотором отдалении он скромно наблюдал за их тщетными усилиями. Неожиданно появился Бардея, младший брат Камбиза, легко натянул лук и запустил стрелу просто в небо, далеко за пределы лагеря. Такого позора Камбис вынести не смог. Бардею и до этого любили простые воины и военачальники, потому что он отличался храбростью и добрым нравом, а после случая с луком его вообще начали считать едва не богоравным героем. Камбис не стал долго думать, как поступить, и спустя неделю отправил Бардею в Сузы, где его через некоторое время и убил приказ по приказу царя. «Достаточно», — резко сказал Дарий. «Стоит ли нам поддаваться на уловки варвара? У нас полно других забот. А для этого лука поставьте палатку с навесом, и пусть каждый желающий попробует свои силы. Тот, кто это сделает, будет повышен в звании и получит награду». Так и сделали. Вскоре возле палатки образовалась очередь. Однако никто из самых знаменитых стрелков так и не смог поставить тетиву на место. Наступившая ночь охладила страсти, которые продолжились на следующем привале. Но и на второй день все усилия самых сильных персидских мужей оказались тщетными, лук был словно заколдован. Некоторые даже в этом уверились, и нехорошая молва пошла гулять по лагерю. Третьего дня возле палатки было пустовато. Никто из воинов не хотел выставлять себя на позор. У Ивара давно чесались руки изведать свою силушку и ловкость. Ему хорошо были известны хитрости скифских луков, но тот, который лежал в палатке на куске затканной золотом ткани, судя по всему, был похитрее других, и юноша не выдержал. Его пропустили без очереди, потому что в ней стояли одни колеблющиеся, те, что никак не решались взяться за дело. Ивар взял в руки древко лука, и ему вдруг показалось, что во всем его теле раздался мелодичный звон. Так обычно звонил старый сувор, собирая своих сорванцов на занятия. У него был собственноручно отлитый бронзовый колокольчик, который висел под крышей его веранды. Когда дул сильный ветер, било начинало качаться само, и звук колокольчика, особенно в ночное время, казался звоном наковальни самого бога-кузнеца Феста, покровителя племени джанийцев. Дальнейшие его движения, наполненные невероятной мощью и грацией, показались со стороны немногочисленным наблюдателям легкими и непринужденными. Согнув лук, он зацепил второй конец тетивы за вырез в накладке и попробовал ее на упругость. Тетива ответила ему неожиданно звонким и чистым гулом. Непонятно было, из чего она сделана. То, что не из жил животных или конского волоса, в этом Ивар не усомнился ни на миг. Но он не стал разбираться в этом вопросе. Взяв стрелу и наложив ее на тетиву, Ивар поискал цель в вечернем небе и нашел, высоко над лагерем летал орел. Немало не задумываясь, Ивар натянул тетиву по-скифски, до уха, и стрела унеслась в небесную голубизну, уже затуманенную вечерними испарениями. Персы, раскрыв рты от дикого изумления, смотрели вверх. Среди них были искусные стрелки, но ни один из них не отважился бы выбрать себе такую цель. И когда пронзенный стрелой орел упал в 20 шагах от палатки, все невольно ахнули и бросились к месту его падения. Это был орел-могильник. Когда персидские воины обсудили потрясающее воображение выстрел и обернулись, чтобы поздравить удивительного стрелка с предстоящим повышением по службе и царской наградой, его и след простыл. Только лук-красавец висел под крышей палатки на колышке, являя миру свои совершенные формы. Глава 19. Первое сражение. Вахаука ухаживал за своим псом. Он был одним из многих проводников собак, которые были приданы вместе со своими питомцами 10-тысячному корпусу Байварапатиша Фарнабаза, который шел по побережью Ахшайны, параллельно основным силам. Это был третий пес Вахауки и, пожалуй, самый любимый. Первые два погибли, как и положено боевым псам, в сражении. Правда, второго загрызли львы на царской охоте, тем не менее никак нельзя было сказать, что пес умер от несчастного случая. Он доблестно сражался и спас жизнь какому-то царскому сановнику, за что Вахаука получил от него несколько серебряных секлей. Но этот пес был помощнее первых двух и посвирепее. Вахауке повезло, он сам его отбирал, пользуясь отсутствием главного псаря. Обычно отбор собак, которым предстояло стать боевыми, начинался на второй или третьей неделе после рождения щенков. Для этого выкапывали яму глубиной до полуметра, с пологими краями и, выбрав дождливую погоду или просто налив в нее воды, чтобы земля была скользкой, кидали туда весь помет. Кормящую суку при этом привязывали неподалеку. Тех щенков, кто смог выбраться, ждали новые испытания, а не сумевших справиться с этой задачей закапывали в той же яме. Он назвал щенка Гурджи, волк. Он и был похож на волка сначала мастью, а затем и повадками. Остальные его братья и сестры были корченеватые с подпалинами, а шерстка Гурджи была темно-серой с черным чепраком. Он вылез из ямы с грязью первым, притом с такой прытью, что пока остальные добрались до сосцов матери, Гурджи уже успел насосаться и стал похожим на высушенный и надутый бычий пузырь и тарахтел кусками шками внутри, которым игрались дети. Когда псы подрастали, их проводники спали и ели вместе со своими питомцами. Конечно же, каждый из своей миски. Место для содержания боевых псов выбирали рядом с казармами, где воины оттачивали свое мастерство, сражаясь на мечах, копьях и топорах. Поэтому собаки с малых лет были приучены безразлично относиться к шуму боя. Время, когда Гурджи должен был перестать сосать суку, Вахаука старался оттянуть до последнего, чтобы у его питомца было побольше сил. В последующем кормлении напоминало соревнование. Бадья с похлебкой находилась на возвышенности, а навесы и клетки со щенками – внизу, и на всем протяжении склон был усеян различными препятствиями, имитирующими поля боя – бревнами, камнями, разбитыми повозками, старыми щитами и копьями, воткнутыми в землю. Для того, чтобы добраться до пищи, щенкам приходилось всякий раз пробираться через такую полосу препятствий, причем делать это нужно было как можно быстрее, ведь последнему не достанется ничего. Раз в неделю бревна и все остальные препятствия перекладывали на другие места, потому что собаки быстро находили самую легкую тропинку и бегали только по ней. Гурджи и здесь отличался. Редко когда он добирался до бадьи не первым. Спустя полгода собак начали кормить отдельно друг от друга, и теперь по полосе препятствий они продолжали бегать вместе со своими хозяевами. В это же время начинались занятия по развитию хватки. Для этого в клетках у собак подвешивали на цепях и обмотанные многими слоями тряпья и старой кожи тазобедренные кости быков или лошадей. Псам приходилось изрядно попотеть, чтобы достать кость. Собак приучали играть с тяжелыми деревянными чурбаками, бегая и перетаскивая их с места на место. Псы развивали мышцы шеи и челюсти. С года псов приучали носить их нелегкую амуницию. Но даже когда собака начинала бегать, не замечая тяжести защитного снаряжения, тренировки на развитие силы и выносливости продолжались. Но самым главным в обучении собак было развитие у них недоверчивого отношения к посторонним людям и агрессивности. Однако воспитатели строго следили за тем, чтобы щенки не проявляли агрессивность по отношению друг к другу и наказывали их за это. Тех, кто проявлял упорство, убивали. Один пес, затеявший драку, мог смешать боевой порядок и нанести вред всему войску. Занятия по притравке всегда проходили на виду у молодых и неопытных собак, поэтому к своему первому занятию они были переполнены непреодолимым желанием порвать противника. Оставалось лишь научить их, как это сделать наиболее эффективно. Первое занятие проводил наиболее опытный раб. Он надевал защиту из толстой, но мягкой кожи, приятной для укуса собаки. Псов среднего размера учили рвать ахиллесово сухожилие или кусать в область паха, более рослых, хватать за руки и горло. На занятиях стремились, по возможности, использовать амуницию вероятного врага. Нередко на последних стадиях дрессировки использовали и противников, попавших в плен. Вахаука был в мрачном настроении. Как воевать его псу, если воины Фарнабаза не сумели взять ни одного скифа? Гурджи должен был почуять запах врага, его одежды, оружия. А еще лучше, почувствовать вкус его крови. Но войско шло по совершенно пустынной местности, все поселения оказались брошенными, и боевые псы развлекались тем, что загрызли всех местных собак, даже диких, которые обычно приходили к обжитым местам кормиться на помойках. Пока Вахаука пребывал в горестном унынии из-за столь мелкой проблемы, Фарнабас рвал и метал, хотя на ночь лекарь советовал при его солидной комплекции пить теплое молоко, заедая медом, и выбросить из головы все дурные мысли ради здорового, освежающего сна. Как бы не так, никакое молоко не избавит от мрачных мыслей. Эти негодные эллины-колонисты отказались признавать над собой власть царя царей Дария. Мало того, сельскохозяйственные хоры греков убрали хлеба, куда-то увезли все зерно, и его воины должны были днями созерцать лишь стерню, местами уже сожженную. Небольшие поселения колонистов в полном составе, как донесла разведка персов, погрузились на суда и отплыли в Альвию. А некоторые, в основном богатые земледельцы, даже в Аттику. Тем более что Ариарамн, потерпев позорное поражение от коллипидов, теперь зализывает раны в своих тайных пиратских гаванях, поэтому Ахшейна стала безопасной для плавания. Жаль, что маршрут, проложенный под руководством проводника-варвара, шел мимо земель коллипидов. Иначе Фарнабас не преминул бы выставить вдоль моря длинный частокол с отрубленными головами эллино-скифов, а отправить на них конницу, чтобы она отомстила за позор Ариарамна, Байвара потешнее рискнул. Гиппотоксаты скифов не давали покоя тьме Фарнабаза ни днем, ни ночью. Еще два перехода, и он будет во льве. Фарнабас мечтательно вздохнул. Интересно, куда теперь побегут колонисты? До Альвии его тьма дойдет быстро. Последняя часть маршрута пролегла над самим морем. Это была длинная лента каменистого плато, по которому идти одно удовольствие. С одной стороны плескалось ласковое летнее море, и золотом отсвечивала узкая полоска песчаного пляжа, а с другой высились крутые обрывы песчаника. На всякий случай Фарнабас отправил часть конницы охранять войско сверху, но там были такие густые заросли, что кони не могли пройти, поэтому можно было не опасаться нападения скифских гиппотоксотов. Немного поворочившись, Фарнабас постарался успокоиться и уснул. После победы над Ариарамном альвеополиты воспрянули духом. В знак дружбы коллипиды подарили им все 4 пентикантеры, захваченные у каппадокийцев, и жители Альвии всегда находили свободный час, чтобы сходить в порт, полюбоваться кораблями-красавцами и с небрежной снисходительностью гордо похлопать пентикантеру по крутому боку, мол, и мы кое-чего стоим. На самом деле, коллипидам такие большие 50-весельные корабли были ни к чему. Им хватало своих маленьких мяпаранов. Но попроси их Радагас, чтобы они добавили к этому подарку еще десяток судов, скифа эллины отдали бы их с радостью. Многие видели его в бою, и то, как он сражался, привело пиратов-коллипидов в восхищение. В принципе, Радагас единолично захватил 2 пентикантеры. Сначала на одной выкосил половину команды, а затем перебрался на другую, где каппадокийцы, едва завидев его, начали бросаться в воду, потому что Радагас в этот момент показался им божеством смерти. Поэтому джаниец привел в Альвию не только захваченные корабли, но и команды на них из коллипидов, а также 400 хорошо вооруженных воинов. Все уже знали благодаря Радагасу, что на Альвию идет 10-тысячный отряд персов, и подготовка к их встрече шла полным ходом. На подсыпке валов работали все, даже Алким, который терпеть не мог никакой физической работы. Но если до этого он имел возможность вместо себя поставить слугу или раба, то теперь такой номер никак не мог пройти, потому что все вольноотпущенники, рабы и беженцы с других, более мелких, полисов трудились от зари до зари. Вовсю шли и тренировки гоплитов. Многие из них нагуляли лишний жирок, и теперь полимарх Гелиодор вместе со стратегами гонял их до седьмого пота. Собственно, профессиональных воинов во Льве не было, только ополчение, и лишь сотня имела полное вооружение гоплита. Копье, большой овальный щит, меч, панцирь, набедренники и шлем. Остальных собирали, что называется, с миру по нитке. Оружие гоплитов было дорогим, и не каждый альвеополит мог себе позволить его приобрести, поэтому многие имели только копье с прочным кизиловым древком и щит. Этого вполне хватало, чтобы молодого человека зачислили в отряд тяжело вооруженных гоплитов. На поле за Альвией тренировались лучники и пращники. С этим, в принципе, недорогим оружием могли управляться практически все альвеополиты. Было много заботы у Наварха. Триеры, пинконтеры и прочие суда, гораздо меньших размеров, тоже оснащались для сражений. Тренировались команды, гребцы и воины, в основном лучники, которым предстояло сражаться на воде. Попробуй попади в цель, когда корабль постоянно покачивает на волне. Хозяин харчевни Капеле и Фиссарион страдал. Это же какие убытки. Харчевня почти все время пустовала, потому что люди были заняты работой, а если кто и забегал выпить винца, то делал это торопливо и сразу же убегал. Что за жизнь пошла, поговорить ни с кем. Фиссарион грохнул со зла своим кулачищем по столу, и на шум прибежала Санапи. «Опять колобродишь?» — спросила она недовольно. «Я тебя звал». «Нет, так чего же ты приперлась? Ой-ой, какие мы грозные!» Санапи независимо уперла кулачки в бока. «Пойди лучше дров наколи, а то печь топить нечем. Слуги и рабы землю таскают в корзинах, валы подсыпают, а ты мух на потолке считаешь. Одни дармоеды остались на хозяйстве. Ах ты!» Фиссарион не нашел нужных слов, поэтому схватил первое, что попалось ему под руку, это был пустой кувшин, и бросил в Санапи. С таким же результатом он мог бы ловить ветер рыбацкой сетью. Санапи юркнула в подсобное помещение со скоростью потревоженной белки, а кувшин разбился о стену на мелкие осколки. Фиссарион тут же начал корить себя за невоздержанность, кувшин ведь денег стоил. Санапи затронула больную тему. Практически все физически здоровые жители Альвии работали на строительстве защитных сооружений, только харчевники прохлаждались. В этом был свой смысл. Магистрат решил, что трудовому люду нужно где-то поесть и выпить чашу вина для поднятия духа, поэтому все харчевни работали. У них забрали только рабов и слуг, оставив на хозяйстве одного-двух человек. Но Фиссариону не повезло. Его заведение находилось слишком далеко от фронта работ, поэтому народ обедал у других харчевников, в верхнем городе. Он надеялся хотя бы на команды суден, но Наварх, чисто тебе зверь, вообще никого на берег не отпускал, все проводил разные занятия и тренировки. В общем, куда ни кинь, в какую сторону ни глянь, а этот год для Фиссариона сулил одни убытки. Проклятый перс, ярился харчевник, мало ему своих земель, так он на наши позарился. Вот гад, Фиссарион готов был съесть Дарья живьем и без соли. «Эй, хозяин, кто-нибудь тут есть?» Сильный мужской голос заставил Фиссариона вздрогнуть. Он как раз ползал по полу, собирая черепки от кувшина, так как точно знал, что Санапи и пальцем не шевельнет, чтобы навести порядок. Уж очень он ее разозлил. Теперь придется ублажать Санапи подарками и разными любезностями, чтобы она этой ночью оказалась на его ложе. «Есть!» – прокряхтел Фиссарион, поднимаясь во весь рост. «Выпить или покушать?» – спросил он, приятно улыбаясь. Перед ним стоял статный воин с двумя мечами у пояса. Вряд ли кто во Льве мог узнать Радагаса Одноухого, который обычно подряжался на разные работы в порту и других местах. Тогда на нем была ветхий хитон, голову обычно он держал опущенной, изображая покорность, за что его наниматели и ценили. Любую работу он делал быстро, толково, в срок, и никогда не спорил о размере оплаты. Теперь Одноухий носил красивый кафтан темно-красного цвета, и не абы какой, а из кожи буйвола, выделанный лучшими мастерами Египта. Она была очень мягкой, эластичной, не стесняла в движениях, и одновременно служила панцирем. Редко какая стрела могла пробить такой кафтан. Он был подпоясан нешироким ремешком, на котором висели какие-то амулеты, брюки его были пошиты из тонкой красноватой замши, а сапоги вовсе не похожи на скифские, с высокими голенищами из толстой кожи. Они вполне могли сойти за поножи. Но главной ценностью у посетителя харчевни были его мечи. Это Фиссарион сразу оценил. Он видел много разного оружия за свою жизнь, но таких великолепных мечей ему встречать не доводилось. Оружейник, который их делал, изготовил специальные ножны с длинным овальным окошком вверху, через которое хорошо просматривалась сталь клинка. А она была особенной, узорчатой. Фиссарион слышал о таких чудо-мечах, но никогда их не встречал. Они были такой же редкостью, как жеребцы нессийской породы белого цвета. Если кто их и мог узреть, так это только боги. Такие мечи ковались из стали вуз, которую варили в далекой и таинственной Индии. Кузнецы Эллады не знали, как с ней работать, даже если им и попадалась заготовка, серебристый диск размером с небольшой хлебец. Сталь вуз ценились на вес золота, она казалась пришедшей из мифов, тем не менее оружие из нее Фиссарион мог наблюдать собственными глазами. Мечи из стали вуз были потрясающе остры, удивительно прочны, упруги и долго не тупились, и вина, и поесть плотно. «Я слышал, ты умеешь делать потрясающую фаршированную рыбу». «Соврали люди или правду сказали?» «Правду, господин, чистую правду. Только будь добр, вино подай мне лучшее и никакой воды. Я, знаешь ли, долго общался с варварами, поэтому пью вино неразбавленным. А сам ты кто?» — мысленно спросил Фиссарион. «Не очень ты, братец, похож на Эллина. Впрочем, мне-то какая разница? Плати денежку, а я уж расстараюсь. Будет сделано», — бодро ответил харчевник и крикнул: «Санепи, Санепи, где ты запропастилась?» Санепи осторожно выглянула из-за простенка и спросила: «Чего тебе? Не видишь, у нас клиент. Неси ему вино, только не то, что ты подаешь морякам. Принести хиосское». Заметив гримасу на лице клиента, Фиссарион ответил: «Ни в коем случае. У нас там осталось немного критского. Давай его, только кратер не нужен. Принеси лишь кувшинный килик». «Понятно», — проворчала Санепи, оценивающим взглядом окинув одноухого Радагаса. Она сразу поняла, что это не Эллин, но, судя по одежде, денежки у него водились. Однако девушке очень не понравился взгляд клиента. Когда он на нее посмотрел, ее словно морозными иглами обсыпало. Поэтому она шустро побежала в винный погребок, выкинув из головы намерение разбавить критское вино тем же хиосским, которое было значительно дешевле. Клиент словно знал, что она решила его обмануть, и предупредил взглядом, чтобы она этого не делала. Санепи поставила на стол вино и чашу, а также миску с соленым козьим сыром и вторую, поменьше, с вяленым виноградом. У Фиссариона был свой способ веления, и ягодки не рассыпались, а держались на кисти, при этом они были только слегка сморщенными. Виноград Фиссариона был сладким и очень вкусным. Пока харчевник готовил рыбу, Радагас не очень внимательно прислушивался к его болтовне, время от времени добавляя и несколько своих словечек типа «конечно», «а как же», «ну да», «согласен». Обрадованный, что нашел благодарного слушателя, Фиссарион заливался соловьем, что, в общем-то, не входило в его привычки. «Все сыплют и сыплют землю на валы», — разглагольствовал харчевник. «Новый тын поставили на северной стороне. Будто все это может остановить войско персов. Драться, конечно, придется, так решил народ, но я бы лучше погрузился в суда и отплыл к мятам. Туда Дари не дойдет, а если дойдет, так и будешь бегать по миру в поисках безопасного местечка. Вам, молодым, нужна слава, почести, а старику хочется спокойно дожить до того времени, когда нить его жизни оборвется. Ну, на старика ты не очень похож», — Радагас улыбнулся. «Ты и молодому фору дашь. Вон у тебя какая красотка. Половина Альвии завидует. Грешно так шутить над почтенным человеком», — сделав постную физиономию, ответил Фиссарион, а сам в душе взбодрился. «Какой приятный человек», — подумал он, орудуя у плиты. Вскоре запеченная рыбина лежала перед Радагасом, и он, не мешкая, приступил к трапезе. Судя по его аппетиту, он, похоже, неделю постился, — подумал удивленный харчевник. Больше развлекать клиента своими речами он не стал. Когда человек вкушает пищу, праздные разговоры мешают процессу переваривания и живот начинает пучить. Но Радагас, видимо, так не считал. Он сказал: «Мням-мням, потрясающая рыба, Фиссарион. Тебе нужно поставить памятник на Агоре еще при жизни. Твои кулинарные способности просто невероятны. Однако у меня есть к тебе одно дельце». Вкрадчивый тон, которым была произнесена последняя фраза, насторожил Фиссариона. Он мигом сбросил с себя маску сиборитствующего толстяка и превратился в узел мышц, готовых в любой момент к действию. Фиссарион уже когда-то слышал похожий голос и тон, но это было так давно, что казалось неправдой. Он присмотрелся к своему клиенту повнимательней и резко отпрянул назад. Наверное, его так не напугала бы лирнейская гидра, как добродушно ухмыляющийся Радагас. «Это ты», – просипел побелевший от страха Фиссарион. «В данный момент я, это не я. Перед тобой сидит полномочный посланник царя Иденфирса». Радагас церемонно склонил голову, который вместе с полимархом, навархом и стратегами занимается подготовкой Альвии к отражению персидского нашествия. «Прошу любить меня и жаловать. Я сразу не узнал тебя, одноухий. Это не мудрено». Радагас рассмеялся. «Я сам себя не узнаю. Вишь, какой красавчик». Светло-русые волосы Радагаса сильно отросли и закрыли отсеченное ухо. Раньше он был чисто выбрит, а теперь носил длинные усы и небольшую бородку. «О каком деле ты говоришь?» – тихо спросил Фиссарион и метнул опасливый взгляд на подсобное помещение, где Санепи подслушивала их разговор. «Санепи, поди сюда!» – резко приказал Радагас. Он точно знал, что девушка не покорится Фиссариону и останется в своей каморке, а лишние уши в его деле не были нужны. Подружка Фиссариона вышла с независимым видом, готовая дать отпор кому угодно, но встретив взгляд Радагаса, в котором много чего можно было прочесть при хорошей фантазии, а она у Санепи была, девушка стушевалась и робко спросила: «Чего надобно? Выйди на улицу и постой у входной двери. Сюда никого не впускать. Тебе понятно?» «Я все поняла», — ответила девушка и выскочила за дверь харчевни, как ошпаренная. «Мне нужно земляное масло», — заявил Радагас. Фиссарион облегченно вздохнул. «Масло. Всего лишь». А он думал, что Радагас опять втравит его в какую-нибудь смертельно опасную авантюру, как это было 5 лет назад. «Сколько тебе, кувшин?» «2. Деловито спросил харчевник. Радагас довольно ухмыльнулся, предвкушая реакцию прижимистого Фиссариона на его ответ, и сказал: «Мне нужно минимум 20 амфор», — молвил Радагас. «Ты сказал, 20 амфор». Фиссарион не мог поверить своим ушам. «Это же сколько денег он получит?» Харчевник начал лихорадочно считать в уме предполагаемую прибыль. «Но должен тебя огорчить, дорогой Фиссарион», тем временем продолжал Радагас. «Все это масло ты подаришь Альвии. Это будет твой вклад в ее защиту от вражеского нашествия». Фиссарион даже икнул от неожиданности. «Отдать 20 амфор земляного масла даром? Никогда. В истории с этим маслом было много темных мест. Харчевник торговал им на вполне законном основании, уплатив соответствующую таможенную пошлину. А она была немаленькой. Дело в том, что земляное масло было очень дефицитным и дорогим продуктом. Оно горело ярко и практически без дыма, в отличие от жировых или заправленных оливковым маслом светильников, покрывавших копотью дорогую расписную штукатурку в домах состоятельных альвеополитов. Но в торговле Фиссариона был один маленький нюанс. Количество поставленного масла ну никак не совпадало с количеством проданного. Покупателям казалось, что его большая амфора, откуда он черпал столь ценный продукт, бездонная. Кроме того, он был монополистом в торговле земляным маслом. Купцы, которые пытались составить ему конкуренцию, не находили понимания в тех краях, где добывалось земляное масло, и возвращались ни с чем. А вот Фиссариону каждый год какой-то доброжелатель передавал по оказии несколько амфор драгоценного источника света. И альвеополиты точно знали, что земляное масло можно купить только у хозяина харчевни «Зайди сюда». Что касается оливкового масла, то оно было еще дороже земляного и использовалось в основном для приготовления пищи, поэтому его берегли. Понятное дело, что ни жители Альви, ни магистрат не могли знать, что за период летней навигации в условленном месте побережья в ночное время несколько раз появлялось юркое грузовое суденышко, загруженное доверху амфорами с земляным маслом. Матросы быстро разгружали его и относили сосуды в пещеру, вход в которую знал только Фиссарион. Там они сливали масло во врытые в землю пифосы. Харчевник расплачивался с владельцем судна, и оно исчезало в морской дали, а Фиссарион на своей лодчонке возвращался в Альвию. Время от времени он плавал к своему тайнику, чтобы наполнить несколько амфор, поэтому земляное масло всегда присутствовало на рынке Альви. «Но у меня нет такого количества масла», — вскричал Фиссарион. «И потом, что значит, бесплатно? Я бедный харчевник, и для меня каждый дельфинчик дорог. Что ты так разнервничался? Не забывай, что если сделаешь такой ценный дар Альви, в театре во время Великих Дионисий зачитают декрет, в котором будет отмечена большая твоя заслуга, оказанная защитником города. А что она будет большой, в том я тебе могу поклясться. Может, на Агоре поставят истелу в твою честь. Где я достану столько масла? Нет у меня, и все тут. Жадность, Фиссарион, не лучшие качества человеческого характера». Радагаст допил вино и поднялся. «Завтра, к утру масло должно быть во льве. Если ты забыл, где находится твой тайник на побережье, очень уютная пещерка с десятком пифосов, то я могу напомнить». Фиссарион побледнел и грузно плюхнулся на скамью. «Ты ведь не выдашь меня», — заблеял он жалобно. «Ни в коем случае. У каждого человека есть свои тайны. Ты не исключение. Сколько я должен?» Радагаст достал кошелек. «Нет-нет, что ты? Я угощаю. Что ж, тогда благодарствую. И повторю еще раз, завтра утром 20 амфор земляного масла должны находиться на причале Гелиане». И Радагаст вышел. Когда в харчевне появилась Санапи, Фиссарион напоминал расплывшуюся на скамье квашню. Он тупо смотрел прямо перед собой и что-то тихо бормотал. Наверное, вместо прибыли подсчитывал убытки. «Кто это был?» — спросила Санапи. «Тебе лучше не знать», — ответил Фиссарион. «Забудь о нем. Слышишь, забудь. Вечно ты путаешься с разными подозрительными типами. Ох, смотри, выгонит тебя из Альви». Санапи вдруг всхлипнула. «Куда я потом пойду? Кому я буду нужна?» «Не выгонит», — буркнул Фиссарион. Его растрогало такое проявление чувств у обычно бесшабашной сожительницы. «Иди ко мне». Он сгреб ее в объятия, посадил на колени, она положила ему голову на грудь. И они просидели так в тихой задумчивости долгое время, пока их покой не потревожила неразлучная троица Забулдык, Мят, Микселин и еще один прожигатель жизни непонятно к какому племени принадлежащий. Их, как и всех рабов, вольноотпущенников и вообще праздношатающихся загребли на земляные работы, но эти трое поначалу умудрились пристроиться к тем, кто плел корзины для переноски земли, затем они отправились вместе с небольшим отрядом заготавливать ивовые прутья, из которых изготавливали корзины, и в конечном итоге они просто растворились среди зарослей. Искать их никто не стал, не до того было, и приятели преспокойно вернулись в свою землянку, где у них был небольшой запас денег, который они решили потратить с толком в харчевне Фиссариона. «Платить у вас есть чем?» — первым делом грубо спросил Фиссарион. Он хорошо знал этих проходимцев и даже иногда пользовался их услугами. «А то как же, гы-гы!» Мят показал свой щербатый рот и достал из-за пазухи полный кошелек. «Ограбили, поди, кого-нибудь!» «Что ты, Фиссарион? Мы люди законопослушные», — ответил Мят, и вся троица дружно загоготала. «Ну да, ну да, Санапи, неси вино». На Альвию опускался тихий летний вечер. День не задался с раннего утра. Хорошо отдохнув под убаюкивающий шум морских волн, Фарнабас решил проявить молодецкую удаль и вскочил на коня без помощи слуги. Горячий жеребец от неожиданности всхрапнул. Он привык, что его грузный хозяин садится не спеша, обстоятельно, а тут ему на спину резко плюхнулся тяжеленный груз, от которого все мышцы затрещали, и встал на дыбы. И конечно же Байварапатиш оказался на земле. Хорошо хоть это случилось на песчаной отмеле, иначе дело одними ушибами не обошлось бы. Тихо покряхтывая от боли в спине, она была не сильной, но противной, ноющей, Фарнабас ехал впереди своего войска вместе с одним из тысяцких и знаменосцем, державшим в руках флаг его тьмы, узкий кусок красной материи с золотой бахромой по краям, на котором было вышито его имя. Флаг венчало бронзовое изображение морды вепря с большими клыками. Дикий кабан был своего рода гербом знатного рода Фарнабаза. Уж его-то род был куда древней рода самого Дария, да вот незадача, Байварапатиш не сумел вовремя принять сторону семи, которые свергли Гаумату. Теперь все они при дворе, на первых ролях, друзья царя, а ему доверили всего лишь тьму. Это, конечно, почетно, но одно дело набивать шишки в бесконечных походах, а другое – возлежать во дворце в сузах или парсастахре на мягком ложе с чашей вина в руках и глубокомысленно рассуждать о государственных делах. Фарнабас вдруг резко потянул повод, и конь остановился. Он протер глаза, уж не мираж ли ему почудился. «Ты видишь то же, что и я?» — спросил он на всякий случай тысяцкого хазара Патиша. «Да, господин, дорогу нам перегородил отряд варваров. Ну, наконец-то!» Фарнабас долго ждал этой встречи. Трусливые варвары решили дать бой. Чудесно! Первая большая победа в этом походе будет принадлежать его тьме. За это стоило столько страдать, недоедать, страдать от жажды и терпеть каждодневные наскоки конных варваров, которые налетали с дикими криками, беспорядочно обстреливали колонну и успевали скрыться прежде, чем в дело вступала персидская конница. Скифы стояли на месте, не шевелясь, а персы неторопливо приближались. Помощники Фарнабаза хорошо знали свое дело. Вперед быстро выдвинули проводников с их боевыми псами, за ними шли пешие войска, и замыкала боевой строй тяжело вооруженная панцирная конница. Она должна была зачистить поля боя. Был еще и обоз, но его роль в основном заключалась в приемке раненых. «Пускайте собак», — приказал Фарнабаз, и над морем раздался даже не лай, а рев разъяренных псов. Они помчались вперед, как злобные фурии, и быстроногие проводники собак не могли за ними успеть. Завидев, какие бегут на них страшилища, скифская конница заволновалась, кони заржали, а седаки начали вспоминать всех своих богов. Но вот прозвучала команда и со стороны противника. Что она значила, персы выяснили быстро. Неожиданно скифские конники сдали назад и в первой линии оказались греческие гоплиты. Построившись монолитной массой от кромки прибоя до скал, они молча ждали приближения боевых псов. А затем началось самое страшное – кошмар, который никогда прежде не доводилось видеть Фарнабазу. Псы не успевали добежать до гоплитов. Греки разили их длинными массивными копьями на расстоянии с невероятной скоростью и сноровкой. А тех собак, которые все-таки прорвались сквозь строй, ждала и вовсе незавидная участь. Они были в попонках, которые выдерживали даже удар меча, но их убивали боевыми молотами. Закованные в железо гоплиты были просто не по зубам этим страшным на вид могучим псам. Конечно, нескольких человек они все же ранили и загрызли, но не более того. Что касается проводников собак, то их просто расстреляли из луков скифские гиппотаксаты. Проводников потрясла участь питомцев. Они даже не пытались сражаться, хотя их насчитывалось много, и все были вооружены дротиками и окинаками. Ошеломленный Фарнабаз, на глазах которого погибли столь ценимые самим Дарием боевые псы, даже не нашел слов, чтобы хоть немного избавиться от своих переживаний. Он лишь взмахнул рукой, и запели-загудели мощные рога, призывающие пеших воинов к бою. Воздух взмыла туча стрел, это вступили в бой персидские стрелки. Но альвийские гоплиты мигом устроили навес из щитов и цели, за редким исключением, не были поражены. В ответ навстречу персам понеслись скифские стрелы, и ничем не защищенные стрелки персов понесли первые потери. Тогда нетерпеливый Фарнабаз второй раз взмахнул рукой, и боевой рог пропел атаку. Темник уже на собственном опыте убедился, что скифские гиппотаксаты стреляют лучше, чем персы, поэтому решил не испытывать судьбу и поберечь своих воинов. Он освободил дорогу, отъехав под скальный козырек, и толпа персидских копьеносцев, убыстряя шаг, начала надвигаться на немногочисленный отряд греков и скифов. Гибель псов была лишь досадным эпизодом, все так считали, а в том, что они победят врага, задавят его своим количеством, никто не сомневался. Строя у персов практически не было никакого, десятки и сотни перемешались, но тысячи копий готовы были смести все со своего пути.